Очевидно, за это наливает мне кофе. Приехал тут один крупный бизнесмен из Голландии. Привез мне привет от одного друга, но пригласил нас с приятелем в ресторан. Мы там хорошо напились, и он говорит: «Я хочу сделать тебе гуманитарную помощь. Хочу дать 10 тысяч долларов». Пьяный разговор был, но он за свое. «Я все равно привезу». И вдруг в половине четвертого утра звонок по телефону. Мы вскочили. «Миша, выйди, я тебе дам кое-что». «Я с просонья. Кто? Где? Что?» «Да это Саша». «Какой Саша? С ума сошел? У меня жена спит». А сам выглядываю в окно. Там здоровущая машина стоит. «Саша, — говорю, — не нужны мне твои деньги. Ты меня этим унижаешь. Ты думал, я побегу, как собачка?» Понимаешь, я завелся. Он принес мне 15 тысяч долларов, у меня таких денег сроду не было. А я не принял. Он обиделся, уехал, у меня все наоборот. Я же говорил, моя обида не в том, что без денег остался, вроде человека обидел. Все комики рано или поздно кончают трагедией или трагикомедией. Смеется. Операцию мне все-таки сделали. Я и там учудил, я был уверен, что усыпляют маской, а мне снотворное в вену ввели. Вкатили в операционную, вокруг все в очках, одинаковые, как бандиты. Им только нож дай. Приказывают: «Залезайте», и халатик стягивают с меня. Дают масочку: «Подышите». Я дышу усиленно и не понимаю, почему не отключаюсь. Все вижу, слышу, стараюсь дышать глубже. А у меня маску отнимают, но я же все слышу. Они за свое, а я за маску. Врач готов меня убить, но я в нее вцепился. После операции доктор мне сказал: «Мы же тебе кислородную маску дали». И все-таки Михаил Семенович Светин — это фамилия или псевдоним? Псевдоним. В 68-м году родилась моя Светка, и я стал Светиным. Когда деньги за съемки стали приходить с киностудии на имя Светина, мне не хотели отдавать. На почте говорят: «Мы вас знаем как Светина, а в паспорте-то вы Гольцман». В гостинице та же история. В 83-м я сменил паспорт, но люди, боюсь, подумают, что я скрываю свою фамилию, а я просто Светин. Я читала, что комики и клоуны — это самые большие в мире зануды. Теперь не верю. Марина, это точно. Я нытик, ворчун. Но самое интересное, я до сих пор возраста не чувствую. Как это объяснить? Я, наверное, до смерти буду прыгать, бегать. Обидно только, лицо провиснет. Надо подтяжки сделать. Это серьезно? Сначала история с переодеванием, а теперь вот косметическая операция? Подозрительно. Смотри, смотри, купилась. Хохочет, как будто его щекочет. Кому закуска, кому, простите, выпивка? Вопрос «быть или не быть» похоже не так актуален, как другой «пить или не пить» в театре. Потому как на сцене, оказывается, больше предпочитает пить, чем закусывать. Во всяком случае, в количестве выпитого в русском театре можно буквально утонуть. Так только за одну пьесу «Свои люди сочтемся» персонаж хлопает 39 рюмок, что соответствует примерно 2,5 литрам водки. В «Талантах и поклонниках» актеры принимают на грудь по 2,5 литра шампанского на каждого. А в «Старом по-новому» герой является в гости с ведерком очищенной, то есть 12 литрами лучшей водки. В «Трех товарищах» абсент без конца сменяет виски, портвейн и ром. Что пьют на сцене, как пьют, кто лучше всех это делает и какая мера условности позволяет обмануть зрителя. В общем, именно алкогольная, а не пищевая тема на наших подмостках оказалась неисчерпаемой. Поэтому на авансцену выступает человек с нетрадиционной репликой: «Выпить подано».